Глава 11. Пробыв неделю в Дипенде, мисс Силвер убедилась, что ее первое впечатление об этом семействе абсолютно верно. Ей пришлось вернуться к своему занятию, давно оставшемуся в прошлом, и она с легкостью это совершила. Каким образом ей удалось заставить Дженнифер, Морриса и Бенджи покориться ей, понять было невозможно. Просто одни люди умеют управляться с детьми, а другие нет. Существуют качества, которые вызывают уважение. Если они у тебя есть, тебя уважают. Мисс Силвер всегда пользовалась авторитетом у своих питомцев. В свою очередь, она уважала в детях их личность, их права и ценила их доверие. Это всегда чувствуется и вызывает ответную симпатию. Это не означает, что чадо Кредеков за 2 дня превратились в послушных ангелочков. Дженнифер по-прежнему держалась стороной, проявляя отдельные вспышки интереса. Мисс Силвер продолжала вести наблюдение. Оказалось, что Моррис, простодушный крепыш, обожал поезда. Мисс Силвер покорила его сердце тем, что заранее прихватила для него книгу, на обложке которой красовался огромный красно-синий паровоз, а внутри было полно картинок, поезда, пароходы с названиями и номерами и невероятное количество информации о железных дорогах. Маргарет Моррей, имевшая сына того же возраста, сказала, что ни один мальчишка в возрасте от 4 до 8 не устоит перед этой книгой. Девочкам будет скучно, но мальчики проглотят и попросят добавки. Сколько миль от Лондона до Эдинбурга? Сколько от Эдинбурга до Глазго? История летучего голландца и король Шотландии, бесчисленные сведения о привидениях, о топливе, о спуске на воду. Это было как самое вкусное лакомство. Миссис Чарльз Моррей оказалась права. Раз взглянув на красно-синий паровоз, Моррис уже не мог оторваться от книги. Он даже во сне бормотал названия любимых паровозов. За обедом он изводил всю семью техническими деталями, что было особенно досадно мистеру Кредеку, который мнил себя кладезем знаний и не желал выслушивать лекции 7-летнего мальчишки. Брови Зевса сходились на переносице. Комнату наполняло тяжелое недовольство. Когда миссис Кредек робко пыталась сменить тему, от волнения у нее дрожали руки. Как-то даже выронила чайник, обожгла руку и залила стол. Но и среди возникшей легкой паники было слышно, как Моррис перечисляет станции между Лондоном и Бристолем, а Бенджи, щебеча, его перебивает и говорит, что половину названий тот переврал. Эти перепалки были утомительны, но зато оба мальчика милостиво согласились, чтобы им подстригли ногти и стали мыть руки перед едой, что раньше у них считалось девчачьим делом. Мисс Силвер позабавила это выражение, оно явно не принадлежало мистеру Кредеку. Ее просветила миссис Кредек. Оказалось, в Дипенде они живут меньше 2 лет. Мистер Кредек чуть дольше. Он подготавливал дом для них и для своей колонии. «Раньше мы жили в симпатичном местечке под названием Вишмир. Вернее, жила я с детьми. Мой муж часто бывал в разъездах. Он был художник. В Вишмире было несколько художников. Он погиб в авиакатастрофе. Детям пришлось ходить в деревенскую школу. Сама их учить не могла, а денег не было. Но потом умер мой кузен Фрэнсис Кроул и оставил мне немалую сумму. Признаться, я и не ожидала подобного великодушия. Мы с ним и виделись-то всего 2 раза. Он приезжал на похороны мужа и все тогда оплатил. А потом еще раз приехал через год. Сказал, что у меня нет ни капли здравого смысла, что дети бегают беспризорниками и что он переписал завещание и оставляет мне много денег. А после я вышла замуж за мистера Кредека». Мисс Силвер тут вспомнили слова Дженнифер. Он не хочет, чтобы она умерла из-за денег. Оставалось надеяться, что у кузена Фрэнсиса хватило здравого смысла сделать эти деньги недоступными для всяких ловкачей. Вслух же она сказала: «Значит, мистер Кредек отчим вашим детям?» «О, да! Просто замечательно, что они попали в руки такого человека. Он приехал в Вишмир в отпуск, уже после того, как умер кузен Фрэнсис, и всех сразил наповал. Обе мисс Тремлет тоже там жили, знаете ли, они его боготворили. Дженнифер тоже». Она помолчала, глубоко вздохнула и добавила: «А потом у детей свои причуды». Эмилия Кредек снова вздохнула. Да, не правда ли? Но он был так добр к ним, столько проявлял участия, давал Дженнифер уроки декламации. Он сказал, у нее талант, но я бы не хотела, чтобы она пошла на сцену. Она еще несколько раз тяжело вздохнула. Что ж, никогда не знаешь, как все обернется, правда? Они сидели в большой, обветшавшей комнате на первом этаже, служившей детям для уроков и игр. Миссис Крэддок, как всегда, что-то латала. Мисс Силвер перематывала голубую шерсть для детской кофточки. Дороти, жена Шурина и ее племянница Этель, ждала третьего ребенка. Первенца судьба подарила им лишь через 12 лет, а теперь вот вся семья снова пребывала в радостном ожидании. Надеялись, что будет мальчик, потому и шерсть голубая. Мисс Силвер с сочувствием посмотрела на Эмилию, склонившуюся над залатанными шортами, и сказала: «Иногда все выходит гораздо удачнее, чем ждешь. Мальчики у вас сильные и здоровые, а Дженнифер очень умная девочка. Вся в отца. У него был артистический темперамент. У нее тоже». Она это сказала, как будто о какой-то болезни. Мисс Силвер молча мотала шерсть. Потом осторожно заметила: «Вы никогда не подумывали отдать ее в школу?» Миссис Крэддок испуганно вскинула глаза. «О, да, я думала. Ей полезно иметь подруг своего возраста. Она так ранима, так вспыльчива. Ей необходимо общение с другими». Миссис Крэддок покачала головой. «Мистер Крэддок не разрешит. Он скептически относится к интернатам. К тому же это дорого. Видите ли, нам пришлось купить этот дом. Потом была масса переделок. Много денег ушло на переделку конюшни под жилье для тремлетов. И еще на сторожку и два новых коттеджа. Конечно, это замечательно. У мистера Крэддока столь возвышенные идеи. Каюсь, я их не понимаю. Он говорит, я натура слишком приземленная. Но когда столько домашних дел, а я с ними не очень-то справляюсь. И не остается времени для чего-то другого, правда? Но я, конечно, понимаю, что мне очень повезло, что он на мне женился. Все в Вишмере так считали, и для детей это великое благо». В тот же вечер мисс Силвер написала письмо. «Дорогая Маргарет, это очень интересный старинный дом. Так жаль, что его разбомбили, но то крыло, где расположились Крэддоки, вполне комфортабельно. Дети несколько отбились от рук, но, думаю, это дело поправимое. Вы были правы, книжка о поездах имеет большой успех у мальчиков. Мистер и миссис Крэддок бесконечно добры. Мистер Крэддок очень интересный человек и очень красивый. Насколько я поняла, он чрезвычайно занят какой-то важной работой. Жена его, к сожалению, слаба здоровьем, и я рада, что могу облегчить ей бремя хлопот. Надеюсь, что у вас все в порядке».